Глава вторая. Принимающая и поддерживающая мама. Можно ли действительно полюбить себя? В предыдущей главе я предложила вам выполнить упражнение, в котором вы должны были встретиться с собой маленьким и побыть по очереди и ребенком, и взрослым. Речь при этом не шла о том, чтобы взаимодействовать со своей реальной матерью. Это был диалог с самим собой. Вам надо было стать себе любящей, заботливой и принимающей мамой. Однако выяснилось, что это не так-то просто сделать. Почему? Дело в том, что в нашей психике прочно закреплена конструкция «моя молодая мама» и «маленький я». И разлепить эту конструкцию может только ваша взрослая часть. Только она может попросить с вещами на выход родительскую фигуру из детства и на ее место поставить свою собственную. Это сложно. Нам хочется быть с мамой вечно, как в детстве, даже если она ругала, но ведь и хвалила тоже, даже если наказывала, но и по голове гладила, даже если отдала бабушке, но у нее не было другого выхода, даже если она была холодной. А откуда взяться теплу, если у нее самой такая злая мама? Мама меня родила. Она знает меня лучше всех, она чувствует меня и всегда поймет, даже если до этого никогда не понимала. Эта сцепка с мамой настолько сильна из-за того, что самый первый и самый долгий по меркам ребенка контакт происходит именно с ней. С мамой связаны самые первые как приятные, так и болезненные переживания. И еще многое спрятано в бессознательное. Поэтому потрогать все это и разъединить самостоятельно никак не получается. По этой причине, когда во время сессии человек видит свою детскую часть и предлагает ей, то есть себе, свою любовь, эта детская часть может повести себя по-разному, радостно броситься на шею или, наоборот, проявить недоверие. «Да кто ты такая? Тебя всю жизнь рядом со мной не было, и вот ты явилась. Почему я должна тебе доверять?» Но невозможно начать себя любить, пока место внутри психики занято критикующей, вечно недовольной мамой, которая прочно сцеплена с детской частью. При этом детской части может быть неуютно, некомфортно, зато привычно. Поэтому появление собственной любящей и принимающей родительской фигуры воспринимается в штыки. Доверие еще придется заслужить, показать все преимущества любви и поддержки вместо критики и обесценивания, долгими усилиями вовлекать в неидеальную жизнь, где есть место ошибкам и неудачам, разочарованиям, гневу и печали, без которых невозможна радость. Придется наводить порядок во внутреннем доме последовательно и систематически. Есть еще один момент привязки к родительской фигуре, основанный на сильном эмоциональном событии. В психологии это называется психологической травмой. Когда уровень стресса был так высок, что психика достигла предела своих возможностей и сопровождалась это сильными негативными эмоциями, страхом и беспомощностью одновременно. Неожиданный переезд, развод, утрата родительских фигур, эмоциональное и физическое насилие и так далее. Достаточно одного яркого эпизода, отпечаток которого сохраняется всю последующую жизнь. Даже если однажды мама просто отругала дочку за то, что та вымыла полы кухонным полотенцем, но это сопровождалось сильными эмоциями, страхом, стыдом, беспомощностью, обидой, разочарованием, проглоченным гневом, слезами и отчуждением, все эти эмоции остаются внутри, как мина замедленного действия, поскольку не были прожиты, разделены и осознаны. Эта мина готова взорваться от малейшей критики, причем она может исходить не только от мамы, но и от любого другого человека. Не только по поводу неправильно вымытого пола, но и просто из-за любого неправильного действия. Все, что было ярко заряжено, как положительно, так и отрицательно, психика будет отфильтровывать как подтверждающие события. Остальные события будут вытесняться, игнорироваться, останутся незамеченными. Если мама ругала за ошибки эмоционально, а успехи и достижения, наоборот, отмечала сдержанно, то ошибки будут восприниматься острее, а достижения обесцениваться как незначительные. Так как же стать для себя любящей и поддерживающей мамой? Как выйти из заколдованного круга? Это невозможно, пока вы не прошли сепарацию с мамой реальной. Пока вы этого не сделали, все ваши внутренние силы будут уходить на борьбу с ней или на удержание симбиоза. Часто непройденная сепарация с мамой переносится на партнерские отношения. Более того, не пройдя сепарацию, вы не сможете в полную силу реализовать себя и, как следствие, зарабатывать деньги. Сепарация – это естественный процесс. Он непростой, долгий и, главное, двусторонний. Здесь необходимы усилия с обеих сторон. Сепарации предшествует процесс слияния с мамой, симбиоза, поскольку независимо от пола нас всех вынашивает мама. На этом этапе очень важно напитаться вниманием, заботой, теплотой, любовью, чтобы сформировался надежный тип привязанности. И затем постепенно, поэтапно пройти через все возрастные кризисы. Роды – первый этап сепарации. На этом этапе могут быть сложности, трудности, травматический опыт, который в будущем не осознается, но влияет на всю последующую жизнь. Первые шаги, когда ребенок отпускает мамину руку и пытается идти самостоятельно, второй этап. Здесь маме важно сохранять баланс поддержки и самостоятельности, позволяя ребенку падать и подниматься, оставаясь при этом в зоне досягаемости. Отсутствие поддержки, так же как излишняя опека, приводит к травмам привязанности. Если мама говорила «не ходи туда, там опасно», «дай я сама все сделаю», не отпускала ни на шаг и ни на минуту из виду, то в будущем все это может перерасти либо в бунтарство, либо в выученную беспомощность. И наоборот, если мама не заботилась о ребенке вовсе, то у него появляется суперсила – не чувствовать, самому утешать себя и справляться совсем самостоятельно, но одновременно и хрупкость, в случае, если справиться не получилось. Третий этап сепарации – это так называемый кризис 3 лет, который в психологии называется «я хочу» и «я могу». В этот период у ребенка появляется ощущение отдельности – тела, мыслей, желаний. Ему все интересно. В 2-3 года все дети хотят самостоятельно мыть посуду, но если эта первая инициатива не поощряется, вдруг разобьет, разольет и так далее, то потом заставить его делать это практически невозможно. Происходит конфликт между инициативой и чувством вины. Если инициативы поддерживаются и ограничения вводятся только на опасные для здоровья и жизни поступки, то ребенок вырастет без страха. Он будет пробовать новое, развиваться и взаимодействовать с внешним миром. Если инициатива подавляется, то у будущего взрослого разовьется страх наказания за любое новаторство. Он вырастет безинициативным, станет испытывать чувство вины за малейшую оплошность. 4-й важный этап сепарации – школа, 1 класс. Желательно, чтобы столь значимое событие не произошло слишком рано. Это этап социализации. Ребенку придется научиться выдерживать конкуренцию со сверстниками. Это история про занять свое место. Кейс номер 4. Катю отдали в школу на год раньше, потому что она была очень развитой. Разумеется, в классе она оказалась самой маленькой. Повзрослев, Катя никак не могла найти свое место. То она была в тени своих учителей, как когда-то в тени авторитетных родителей, то ей казалось, что она может гораздо больше, выше, сильнее. И, будучи мамой 2 детей, она с первых месяцев после их рождения рвалась на работу. Даже если дети реагировали на это болезнями, причем у них всегда что-то случалось с кожей, атопический дерматит, диатез и так далее. А кожа — это про контакт. Возможно, деткам не хватало именно телесного контакта с Катей, и они бессознательно пытались удержать маму рядом. В больницах им становилось лучше. Там и контакт с мамой был теснее, и внимание от нее они получали больше. Но потом, когда мама снова выходила на работу, болезни обострялись. Катя приходила на консультации в моменты кризисов, неистовых желаний быстрого профессионального роста и развития, и даже обижалась порой, когда мы приходили к тому, что сейчас ей необходимо просто быть. Жить в своем темпе, без резких скачков в профессиональной сфере. Она поняла, что дети, пока они маленькие, действительно нуждаются в ней, и что очень важно сохранить с ними контакт. Катя пересмотрела свое стремление к скорейшему выходу на работу. Тем более, что все базовые потребности были закрыты. К тому же ее поддерживал муж. Стремление к самореализации выросло из страха упустить время, потерять квалификацию. В качестве компромисса Катя приняла решение работать так. Ввести очную практику раз в неделю и два раза в неделю онлайн-консультации. Моя стратегия терапии. Ко мне Катя пришла с запросом найти свое место в сегодняшней жизни. Ей казалось, что после рождения детей ее самореализация остановилась, личные потребности отодвинулись на периферию, и она ничего не может с этим поделать. К концу терапии она ощутила свое место в центре круга. С этой точки, по словам Кати, хороший обзор. Можно учитывать все аспекты жизни, и теперь она выбирает, планирует и реализует. В образе, который ей представился, она была источником света, и во все стороны от нее исходили лучи. Состояние Кати изменилось. Она нашла опору в себе и муже. Обрела спокойствие вместо суеты, устойчивость вместо бессилия, и детки перестали болеть. Наконец, завершающий, пятый этап сепарации – это подростковый бунт, когда мама метафорически сбрасывается с пьедестала. У подростка формируются собственные ценности, цели, которые часто идут вразрез с родительскими представлениями о мире. И это нормально. Это первая попытка начать жить свою жизнь. Она может быть корявой, но без нее не получится повзрослеть. Часто родители выдерживают этот этап с трудом. Детям приходится прикладывать усилия, чтобы отстоять свое мнение, свою позицию, выбор профессии, но не из желания отморожу уши маме на зло, а как результат обдуманных, осознанных решений. Им предстоит научиться обосновывать свои решения и нести за них ответственность. Когда вы выбираете вуз из чувства противоречия, лишь бы только не тот, что советовала мама, уезжаете в другой город, выходите замуж или женитесь на зло родителям, это вовсе не означает, что вы прошли сепарацию. Вы просто бунтуете. Свои желания нужно отстаивать разумно, осознанно и основательно. Конфликты на этом этапе возможны и нужны, но их стоит воспринимать не как конец отношений, а лишь как прояснение мнений и обозначение собственных границ. В этот момент у человека развиваются договороспособность, умение опираться на себя и прислушиваться к мнению других, но при этом делать собственный выбор и самостоятельно отвечать за его последствия. Если вы говорите: «У меня все было тихо и спокойно, не было никакого подросткового бунта, я не красил челку в розовый цвет и не хлопал дверьми», значит, вы сепарацию не прошли. Если не спорили ни о чем с родителями, не отстаивали свое мнение, свою позицию, а просто соглашались с предложенным, потому что лень было задумываться, не хотелось расстраивать маму, у которой больное сердце, значит, вы сепарацию не прошли. Более того, вы в чем-то предали себя, отказались от какой-то части своей личности. Может быть, отчасти творческой, креативной, спонтанной или даже радостной. Подавление каких-либо одних чувств приводит к подавлению всех чувств одновременно. Подавили гнев — значит, погасили и радость. Спрятали обиду — направили гнев на себя. Не даете проявиться смелости — живете в страхе. В своей личностной реализации вам нужно к кому-то прислониться, будь то партнер или организация, но и то, и другое будет вас подавлять и ограничивать. Наоборот, вы могли слишком взбунтоваться, действовать из состояния «не знаю, что хочу, но сделаю назло». Увы, такое поведение тоже говорит о том, что сепарацию вы не прошли. Такой же сценарий будет проигрываться в дальнейшем в отношениях с партнерами, друзьями, в коллективе. Бунт ради бунта. Несогласие и ссоры при любой самой незначительной критике и малейшем замечании в свой адрес. Сепарация — это обоюдный процесс. Если вернуться к родам, то в этом процессе участвуют оба — мама и ребенок. От согласованности действий каждого зависит исход. В профессиональной сфере все развивается по тем же законам. От вынашивания идеи до ее реализации проходит время. От получения образования до экспертности человек преодолевает те же самые шаги. Обучение, самостоятельные попытки создания чего-то своего, возвращение на предыдущую стадию, если не получилось. Прошли кризис, двигаемся дальше. Создание собственного экспертного мнения или большой действующей компании занимает значительный промежуток времени. Выход на IPO – это метафорические стадии взрослости компании. IPO от английского Initial Public Offering, буквально первичное публичное предложение акций. Создать и вывести компанию на IPO за год – все равно, что младенца сразу отдать в 10 класс. Процесс сепарации заложен самой природой. Медвежата живут с медведицей до 1,5-2 лет, редко до 3, после чего она их прогоняет от себя. В психологии сепарация, от латинского separatio – отделение, это процесс отделения ребенка от мамы, родителей, родительской семьи. С этой точки зрения сепарация может принимать различные формы. Эмоциональная. Человек способен сделать выбор, несмотря на то, как на это смотрят родители. Ценностная. Человек может иметь свое собственное мнение, отличающееся от родительского, готов его отстаивать и действовать в соответствии с ним, не мучаясь от стыда и чувства вины. Функциональная. Человек может сам о себе самостоятельно позаботиться, себя обслужить, прокормить, одеть, обеспечить деньгами. Конфликтная. Человек может вступить в противостояние с родителями, не испытывая мучительного чувства вины. В детстве родители всегда правы. Но если они продолжают настаивать на исключительности своего мнения, несмотря на то, что дети давно выросли и даже заставляют тех поступать в соответствии со своими представлениями, то в том, что сепарация не произошла, виноваты сами родители. Причины могут быть банальными. Родителям хочется оставаться молодыми, быть важными и нужными. Возможно, у них нет собственной социальной и личной жизни. Или они рассчитывают, что дети смогут реализовать то, что сами они реализовать не смогли. Почему сепарация не происходит? Существует утопическая идея о важности и ценности слияния. Некоторые не допускают даже мысли о том, что другой человек может думать по-другому, чувствовать иначе. Мама действительно знает лучше, чего хочет ребенок, но это необходимо только на этапе выживания. Дальше слияние поддерживается именно матерью. Ребенок сам выйти из него не может. Взрослее и отделяясь физически, он остается в этом слиянии, находит себе партнера, склонного к такому же паттерну поведения, или организацию, с которой можно быть в слиянии, с ограничениями роста и развития, зато в безопасности. Такому человеку трудно выбирать, принимать собственные решения. Прежде чем сделать любой выбор, надо посоветоваться с мамой в своей голове или обзвонить 10 подруг и друзей. Что самое удивительное, даже после этого человек все равно не будет доволен выбором, потому что этот выбор не его. Собственный выбор всегда ясный. Если мы долго сомневаемся, значит, в голове у нас звучат чужие голоса. Человек, не прошедший сепарацию, может страдать на работе, но не увольняться. Чувствовать обесточенность, беспричинную усталость. Работа его, как правило, не радует, хоть и кормит. Он либо ничего не меняет в жизни, либо, наоборот, меняет все слишком часто. Места работы, места жительства, партнеров. Кейс номер 5. Ко мне обратился мужчина, назовем его Кирилл. После развода с женой и расставания с детьми у него начались проблемы в бизнесе. Состояние Кирилла было близко к отчаянию. Ничто не радовало, все потеряло смысл. Он стал допускать ошибки на работе, контракты срывались, ключевые фигуры стали увольняться. Кирилл описывал свое состояние как беспомощность и невозможность собраться, найти выход. Все мысли были о том, что «я плохой, я не смог сохранить семью». Все фантазии обращены в прошлое. Он не видел будущего, как будто одна его половина была в этой комнате с нами, а другая сгорела. Моя стратегия терапии. Я спросила Кирилла, откуда взялся такой образ. Он сказал, что сжег все мосты, прекратил все контакты. попытался выбросить из памяти все воспоминания о некогда счастливой жизни, но стало только хуже. Я попросила представить, что именно он сжег. Оказалось, что он сжег свою детскую часть с ее мечтами о том, что папа и мама будут вместе. Родители Кирилла развелись, когда ему было 7 лет. Он сжег свою счастливую часть. Он сжег свою взрослую часть, которая была креативной и продуктивной, а вместе с ней свою мужскую часть, которая могла достигать, решать, действовать. Он буквально сгорал от стыда и вины. Постепенно, словно матрешку, мы собирали и возвращали все части, которые остались в слиянии с женой, в неудачном, как он считал, проекте под названием «Семья». Кирилл прошел все стадии – от отрицания и гнева к принятию. В результате терапии его эмоциональное состояние стабилизировалось. Из этого нового состояния он смог наладить дружеские отношения с бывшей женой, теплые отношения с детьми и бизнес. Кирилл увидел будущее и стал более устойчивым в своем настоящем. Он вновь отыскал опору в себе. К нему вернулось мужское достоинство, уверенность в себе. Он стал взращивать внутри себя бережную и поддерживающую материнскую фигуру, которую по ошибке спроецировал на бывшую жену. Наша совместная работа оказалась небыстрой и потребовала усилий, душевного труда, расширения мировоззрения, честности и бережности, изменения поведения, привычек, стиля жизни. Многим моим клиентам во время сеансов приходится осознать свое слияние. Это не слишком приятно, порой даже болезненно. Некоторые бросают терапию именно на этом этапе, чтобы ничего не менять. Самостоятельно такие люди слияние не осознают, поэтому не видят выхода. Но даже если и понимают, то сделать ничего не могут. Нет сил, зато есть неуверенность в себе, низкая самооценка, недостаточно воли, страхи, тревоги, сомнения. В итоге просто продолжают страдать. Еще раз повторю, что сепарация – путь непростой. Он требует большого душевного труда, изменения привычек и даже стиля жизни. Для сепарации всегда нужен третий, более сильный, смелый, способный вывести из слияния с мамой. В идеале это отец, но может быть и учитель, наставник, партнер, терапевт. Во взрослом возрасте можно и даже нужно проходить сепарацию, если вы не прошли ее вовремя. Но это все равно, что переболеть ветрянкой после 30. Что приходится делать при поддержке психолога, психотерапевта? Осваивать навыки самостоятельной жизни. Отказываться от зависимости. Вырабатывать умение свободно вступать в контакты и выходить из контактов, если они опасны или разрушительны. Разрешать себе чувствовать, думать и поступать в соответствии со своими ценностями. Разрешать себе ошибаться, извлекать из ошибок уроки, накапливая свой личный опыт. Разрешать себе иметь свое личное пространство и отстаивать свои границы. Некоторые проходят эти этапы в партнерстве. Если повезло, дальше растут вместе. Но и разрыв с таким партнером происходит крайне сложно, порой катастрофически, и сопровождается депрессией и потерей смысла жизни. Разрыв с организацией в случае незапланированного увольнения имеет примерно такие же последствия. Любые непредвиденные обстоятельства и изменения в жизни переживаются как катастрофа. Процесс сепарации во многом зависит от материнского сценария. Например, тревожная мама уверена, что мир опасен. Большие деньги могут отобрать. Она повторяет: «Не лезь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лучше мало, но стабильно. Мы бедные, но гордые. Скромность украшает человека. Важнее интеллектуальное богатство, чем грязные деньги и так далее». Ее главная задача заключается в том, чтобы оградить свое чадо от всего, что может быть сложным, неудобным, некомфортным, рискованным, неопределенным. Она везде старается подстелить соломку. Эта мама всегда говорит «мы», даже если детям давно за 40. «Мы поступили в институт», «мы защитили диссертацию», «мы переехали», «мы вышли замуж». Все это приводит к инфантилизации, что, кстати, с удовольствием поддерживается социумом. То ли в связи с увеличением продолжительности жизни, то ли потому, что инфантильным обществом легче управлять. Но границы возраста юности с каждым поколением отодвигаются все дальше. Когда я работаю с запросами на невозможность пробить денежный потолок, масштабировать свой проект, выйти из найма, начать частную практику после получения диплома, то чаще всего обнаруживаю сильное влияние родительских фигур. Это они дают ощущение выученной беспомощности, становятся препятствием к достижению желаемого и одновременно лишают возможности эти препятствия обойти. Но, повторюсь, это внутренние родительские фигуры, и отношение к реальным мамам и папам они уже не имеют. Хочу предостеречь вас от предъявления каких-либо претензий реальной маме относительно неправильного воспитания. Не вздумайте вновь проходить стадию подросткового бунта. Мама вас не поймет, и ваши отношения только ухудшатся. Вам необходимо провести серьезную внутреннюю работу. И тогда, независимо от того, как будет складываться общение с реальной мамой, ваше отношение к себе и восприятие материнской фигуры точно изменятся. В образах во время терапии нередко возникают стены, купола, чуланы, пещеры, веревки, цепи, кандалы. За всем этим обнаруживается непройденная сепарация, зависимые отношения, ограничивающие родительские и собственные убеждения. Стены говорят голосами родителей. Мир опасен. А если он опасен, то надо сидеть тихо, незаметно, не высовываться. Сначала потому, что страшно. А потом человек просто теряет навык проявлять инициативу, входить в контакты с другими людьми, получать отказы и продолжать действовать, ошибаться и исправлять ошибки, просить о поддержке и помощи и давать ее другим. У мамы могут быть свои причины быть тревожной. Иногда за этим стоят трагические события ее жизни, травматический опыт. Тревожность может передаваться как через воспитание, так и на генетическом уровне. Например, от бабушки, которая пережила страхи и ужасы в раннем детском возрасте. В случае отсутствующей холодной функциональной матери трудности в прохождении сепарации тоже будут, потому что не пройден самый важный этап слияния – безусловной теплой и нежной любви, когда у человека формируется ощущение самоценности, которое впоследствии перерастает в чувство собственного достоинства, уверенности в себе и уважительного отношения к другим. Мама может чувствовать себя нереализованной и пытаться сделать это через своего ребенка. Понятно, что в таких обстоятельствах у него просто нет шанса проявить свою личность. Главный критерий неуверенной в себе матери – доволен ли ребенок, счастлив ли он. Она угождает ребенку, не чувствуя, где надо проявить авторитет, а где отпустить. Она постоянно испытывает страх разочарования в своем ребенке. Что люди скажут? И чтобы не допустить возможного провала, начинает контролировать, пытаясь навязать свою власть. Случается и нарушение иерархии в семейной системе, когда ребенок становится символическим родителем для своих собственных родителей. Так или иначе, отсутствие сепарации часто приводит к эмоциональной зависимости, которая сопровождается чрезмерной важностью другого человека, чувством ответственности за физическое и эмоциональное состояние другого. И еще одна вещь, которую я часто обнаруживаю в терапии, это непризнание своих талантов, способностей, возможностей. Свои самые лучшие качества такие люди обесценивают и проецируют их на красивых подруг и успешных друзей, умных партнеров, а самих себя считают недостаточно красивыми, недостаточно умными, несмотря на внешнюю привлекательность и множество дипломов. Как понять, что сепарация не произошла? Не складываются длительные отношения с другими людьми, в том числе с противоположным полом. Сложно определиться в профессиональной сфере, выбрать себе дело по душе. Частые смены видов деятельности. Невозможность обеспечить себя финансами. Финансовая зависимость от родителей и их ресурсов. Следует ли из всего ранее сказанного, что надо как можно быстрее перестать общаться со своими родителями? Особенно если налицо несовпадение по взглядам, принципам и мироустройству. Нет, это будет не сепарация, а просто одна из форм борьбы. Главное, что надо сделать, это пусть мысленно, но искренне разрешить родителям быть такими, какие они есть, а себе таким, как вы хотите. Это прекратит ваш внутренний конфликт. Результаты обязательно будут, если вы примиритесь с тем, что других родителей у вас нет. Да и вы тоже не идеальны. После этого вы сможете увидеть других людей живыми, с недостатками и достоинствами, принять их отличия и установить с ними неидеальные отношения. Но для этого придется отказаться от жалости к себе, перестать обвинять родителей в том, что происходит с вами, от обид до собственной беспомощности, встать и пойти вперед, чтобы проложить свой жизненный путь, научиться нести ответственность за свою жизнь, успехи и неудачи, победы и поражения, научиться обеспечивать самостоятельно себя самого, создавать собственные цели и формировать ценности. Взросление взрослых – путь непростой, не быстрый. Он требует постоянной практики. Упражнение для зоны свободного воображения. Любящая мама для самого себя. Найдите уютное, комфортное место, безопасное пространство, в котором вам никто не мешает и не отвлекает. Сядьте поудобнее. Пусть ноги плотно стоят на полу, руки свободны. Закройте глаза. Настройтесь на работу. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Обращайте внимание только на свое дыхание. Представьте прямо перед собой человека, которого вы хотите сделать счастливым. Первое, что придет вам в голову, то и хорошо. Сколько вашей энергии уходит на этого человека? Теперь рядом представьте ту часть себя, которая именно сейчас нуждается в вашей любви, внимании, заботе, поддержке. Как она выглядит? Что вы чувствуете по отношению к ней? Как так получилось? Теперь мысленно перенаправьте ту энергию, которую вы тратите на другого человека, на часть своей личности, которой сейчас это жизненно необходимо. Направьте энергию любви, заботы, нежности, поддержки на свою часть личности, которая в этом нуждается. Понаблюдайте, как меняются образы, что происходит с вашим телом, что вы чувствуете, как меняется ваше состояние, каковы ваши осознания, мысли, решения, как вы будете их применять в своей повседневной жизни. Запишите важные озарения.